Глава 20. От Севильи до Гренады. «Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженный священник церкви Фрола и Лавра? Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа? Исчез отец Федор, завертело его нелегкое. Говорят, что видели его на станции Попасная донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку. Взалкал отец Федор, захотелось ему богатства. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет. Едет отец по России, только письма жене пишет. Письмо отца Федора, писанное им в Харькове на вокзале своей жене в уездный город Н. «Голубушка моя, Катерина Александровна, весьма перед тобой виноват. Бросил тебя, бедную, одну в такое время. Должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь и, можно надеяться, согласишься. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик? Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу. Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете. Никому, даже Марье Ивановне, не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну Петухову, воробьянинскую тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в ее доме в Старгороде, в одном из гостиных стульев, их всего 12, запрятаны ее бриллианты. Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти бриллианты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя. Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно. Ты уж меня не виноват. Приехал я в Старгород, и представь себе, этот старый женолюб тоже там очутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал. Ужасный человек. И с ним ездит какой-то уголовный преступник. Нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились. Жить сосвету хотели. Да я не такой. Мне пальца в рот не клади. Не дался. Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в Воробьяновском доме. Там ныне богоугодное заведение. Несу я мою мебель к себе в номера Сорбонна. И вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев, набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло. Осрамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю, Воробьянинов. Побрился, представь себе, и голову уголил. Аферист. Позориться на старости лет. Разломали мы стул, ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал. А в то время очень огорчался. Стало мне обидно, и я этому развратнику всю правду в лицо выложил. Какой, говорю, срам на старости лет, какая, говорю, дикость в России теперь настала, чтобы предводитель дворянства на священнослужителя аки лев бросался и за беспартийность упрекал. Вы, говорю, низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его. Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом должно быть. А я пошел к себе в номера Сорбонна и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло. Я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался. Пошло на пользу. Нашел я этого человека. На другой же день нашел. Варфоломеич. Очень порядочный старичок. Он мне все документы дал. Пришлось, правда, вознаградить за такую услугу. Остался без денег, но об этом попозже. Оказалось, что все 12 гостиных стульев из Боробьяленского дома попали к инженеру Брунцу на Виноградную улицу, дом номер 34. Брунц, оказывается, из Старгорода выехал в 1923 году в Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведал, что он увез с собой всю мебель и очень ее сохраняет. Человек он, говорят, степенный. Сижу теперь в Харькове, на вокзале, и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю, а во-вторых, Брунца здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунц служит теперь в Ростове, в Новоросцементе, как я узнал. Денег у меня на дорогу в обрез. Выезжаю через час товара пассажирским. А ты, мое доброе, зайди, пожалуйста, к зятю. Возьми у него 50 рублей. Он мне должен, обещался отдать. И вышли в Ростов. Главный почтамт до востребования Федору Иоанновичу Вострикову. Перевод в видах экономии пошли почтой. Будет стоить 30 копеек. Что у нас слышно в городе? Что нового? Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи, что скоро вернусь. Мол, к умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли еще Евстигнеев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тетке уехал. Как погода? Здесь, в Харькове, совсем лето. Город шумный, центр Украинской республики. После провинции, кажется, будто за границу попал. Сделай! Первое. Мою летнюю рясу в чистку отдай. Лучше 3 рубля за чистку отдать, чем на новую тратиться. Второе. Здоровье береги. Третье. Когда гуленьки будешь писать, упомяни, невзначай, что я к тетке уехал в Воронеж. Кланяйся всем от меня. Скажи, что скоро приеду. Нежно целую, обнимаю и благословляю твой муж Федя. Нота бене. Где-то теперь рыщет Воробьядинов. Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит. Бросив Остапа и студента Иванопола в трактире, Ипполит Матвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум отходящих в Кастилию поездов и плеск отплывающих пароходов. «Гаснут дальние альпухары, золотистые кая». Сердце шаталось, как маятник, в ушах тикало. «На призывный звон гитары выйди, милая моя». Тревога носилась по коридору. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа. «От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей». В пеналах стонали граммофоны, раздавался пчелиный гул примусов. «Раздаются серенады, раздается звон мечей». Словом, Ипполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачеву. Многие люди проходили по коридору мимо Ипполита Матвеевича, но от них пахло табаком, или водкой, или аптекой, или суточными щами. Вот послышались легкие неуверенные шаги. Кто-то шел по коридору, натыкаясь на его эластичные стены и сладко бормоча. «Это вы, Елизавета Петровна?» — спросил Ипполит Матвеевич зефирным голоском. В ответ пробасили. «Скажите, пожалуйста, где здесь живут пфефферкорны? Тут в темноте ни черта не разберешь». Ипполит Матвеевич испуганно замолчал. Искатель пфефферкорнов недоуменно подождал ответа и, не дождавшись его, пополз дальше. Только к 9 часам пришла Лиза. Они вышли на улицу под карамельно-зеленое вечернее небо. «Где же мы будем гулять?» — спросила Лиза. Ипполит Матвеевич поглядел на ее белое светящееся лицо и вместо того, чтобы прямо сказать... «Я здесь, иди, Зиль, я стою под окном», начал длинно и нудно говорить о том, что давно не был в Москве и что Париж не в пример лучше Белокаменной, которая, как ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней. «Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скаидность чувствуется, а мы в свое время денег не жалели. В жизни живем мы только раз», — есть такая песенка. Прошли через весь Пречистенский бульвар и вышли на набережную к храму Христа Спасителя. Ухватившись за руку Ипполита Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях, про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей, бывших химиков и об однообразии вегетарианского стола. Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить. После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу в Прагу, образцовую столовую МСПО. Лучшее место в Москве, как говорил ему Бендер. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно. Она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные двоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой. Оба смутились и замерли на виду у всей довольно разношерстной публики. «Пойдемте туда в угол», — предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурные попурри из баядерки, были свободные столики. Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился, и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне. Никто не подошел к столу. Этого Ипполит Матвеевич не ожидал. И он, вместо того, чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. «Будьте добры!» — взывал он к пролетавшим мимо работникам нарпита. «Сию минуточку-с!» Кричали официанты на ходу. Наконец карточка была принесена, и Ипполит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее. «Однако», — пробормотал он, — «телячьи котлеты 20 5, филе 2,25, водка 5 рублей. За 5 рублей большой графинс, сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь. «Что со мной?» — ужасался Полит Матвеевич. «Я становлюсь смешон». «Вот, пожалуйста», — сказал он Лизе с опоздалой вежливостью. «Не угодно ли выбыть? Что будете есть?» Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника и понимала, что он делает что-то не то. «Я совсем не хочу есть», — сказала она дрогнувшим голосом. «Или вот что. Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?» Официант стал топтаться, как конь. «Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной?» «Тогда вот что», — сказал Ипполит Матвеевич, решившись. «Дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?» «Буду». «Так вот, сосиски, вот эти, по рублю 25, и бутылку водки». «В графинчике будет». «Тогда большой графин». Работник нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами. «Водку чем будете закусывать? Икры свежие, семги, растягайчиков?» Ипполит Матвеевич продолжал бушевать делопроизводитель ЗАГСа. «Не надо!» — с неприятной грубостью сказал он. «Почему у вас огурцы соленые? Ну хорошо, дайте 2!» Официант убежал, и за столиком снова водворилось молчание. Первой заговорила Лиза. «Я здесь никогда не была. Здесь очень мило». «Да», — протянул Ипполит Матвеевич, высчитывая стоимость заказанного. «Ничего», — думал он, — «выпью водки, разойдусь, а то в самом деле неловко как-то». Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила, натянутость не исчезла. А тут еще к столику подошел человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы. Ипполит Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно. На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях. «Ну вот, мы снова увиделись с вами», — развязно сказал он в публику. «Следующим номером нашей концертной программы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной роще, Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна, пожалуйте!» Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин. Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменивший певицу, известную в Марьиной роще, и запел «Ходите, вы всюду бродите, как будто ваш аппендицит, отхождение будет сыт, ходите, тарарара», Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел, и вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скаридными советскими бандитами, захлопал в такт ладошами и стал подпевать «Ходите, та-га-га-га». Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли дядей и приваживали к себе на бокал пива, но он не шел. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно встала из-за стола. «Я пойду, а вы оставайтесь, я сама дойду». «Не, зачем же? Как двоянин не могу допустить? Сеньор, счет хамы!» На счет Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле. 9 рублей, 20 копеек?» — бормотал он. «Может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?» Кончилось тем, что Ипполит Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва. В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась. «Слушайте», — говорила она, — «слушайте, слушайте! Поедем в номера», — убеждал Воробьянинов. Лиза силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилась пенсне золотой дужкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилась. «Ночной зефир, стоит эфир!» Лиза, захлебываясь слезами, побежала по Серебряному переулку к себе домой. «Шумит, бежит, гвадалквивир!» Ослепленный Ипполит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича «Держи во!» Потом он долго плакал и еще плача купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной. Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он не музыкально кричал «Ходите, вы всюду будете-то!» Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про бриллианты. «Веселый барин!» — воскликнул извозчик. Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к 11 утра он проснулся в отделении милиции. Из 200 рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только 12. Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти к оптику и вставить в оправу пенсне новые стекла. Остап долго с удивлением рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.